Задача всей философии Веданты заключается в отыскании единства. Индусский ум не заботится о частностях. Он всегда ищет общего, больше того, всеобщего. Что есть то, знание чего делает известным все остальное? Это наш единственный вопрос. Все наши усилия направлены к отысканию того, знание чего делает для нас понятной всю Вселенную, подобно тому, как знание одного комка глины дает понятие о составе всего, сделанного из глины. К этому направлены все наши поиски.